Глава 19. О свадьбах и главенстве в доме. Выходя замуж, убедись, что жених тебя любит. Тогда в семейной жизни он будет руководствоваться сердцем, а не уложением, и вы всегда сможете договориться. Обязательно так же, чтобы руки росли из нужного места. Тайная книга оборотниц. Когда через несколько дней на земле клана Хедвиг въехал паромобиль с двумя оборотнями на борту, его у дома вожака поджидали сам Олаф Хедвиг, его жена Мита и целая толпа братьев и сестер Вилды. На руках старый вожак держал внучку, которая за эти дни сделала из сурового деда, если не послушного пса, то очень и очень добрую собаку точно. «Дочь!» — торжественно сказал он, когда Вилли вышла из паромобиля. «Отец!» — также торжественно сказала волчица и взяла снявшего шлем и очки Гроула за руку. «Позволь представить тебе моего мужа, Гейберт Эриха Гроула. Мы с ним поженились в храме великого вожака в Бадене, о чем есть запись в храмовой книге». «А кто он такой, этот твой муж?» — язвительно выкрикнул отец. «Он начальник полиции города Сибай», — также язвительно ответила Вилда. «Города, где мы решили жить. Самый достойный и заботливый оборотень в мире». «Я тот, кто любит вашу дочь и обещает заботиться о ней до конца своих дней», — выступил вперед Гейб. Олаф нахмурился. «И тот, от кого она сбежала 10 лет назад, да так, что даже от родни пряталась». «Я был неправ», — коротко ответил Гроул. «Тот, кого мы трепали на границе?» — выкрикнул кто-то из братьев Вилли. «Кто еще кого трепал?» — угрюмо хмыкнул Гроул, набычившись. Со стороны встречающих послышалось рычание и, быть бы, возможно, хорошей драки, но тут раздался писк, скулеж, и из открытой двери паромобиля на землю вывалился Ренор. Подхватился, отряхнулся и, высоко задирая лапки, побежал вперед, к клану. Затявкала Морна, выкручиваясь из рук деда так активно, что тот не удержал, опустил на землю, и маленькая волчица побежала к волчонку, затем к матери и Гроулу, облизать, затем снова к Ренору, и они принялись прыгать, носиться, играть, радостно покусывая друг друга. «А это еще кто?» — грозно вопросил Олаф, когда тявканье и писк чуть стихли, и можно было снова говорить. «Это мой сын», — с вызовом ответил Гроул. «И мой папа», — твердо заявила Вилли. «Я назвала его своим сыном». Вожак посмотрел на них, махнул рукой и развернулся. «Заходите в дом», — приказал он. «И детей с собой возьмите». Перед тем, как двинуться в дом, Вилда, подхватив Морну на руки и расцеловав ее до заливистого тявканья, попросила обернуться человеком. А Гейб, чмокнув дочку в щечку, надел ей через голову кулон из лунного камня, такой же, какой висел на шее у него Вилли и Ренора. «Соскучилась по мне?» — спросил он таинственно, когда Морна потянулась к нему на руки. «Дя, папа!» — звонко ответила девочка и крепко-крепко прижалась к нему. «Я тоже», — признался он, погладив ее по голове и подмигнул Вилде. «Никогда бы не подумал, что с одним ребенком в доме будет слишком тихо». «В этом вся суть родительства», — усмехнулась она. «С детьми тяжело, но когда их рядом нет, места себе не находишь. Только все соберутся, начинаешь мечтать отдать их в гости с ночевкой на все выходные». «Загадка природы», — многозначительно уронил опытный отец. «Значит, вы уже поженились?» — пробурчал старый вожак, когда все расселись, а Мэйси Смитта, поцеловав дочь, разнесла всем чаю. — Не спросив моего благословения. — Ты бы его не дал, папа, — отрезала Вилда. — Кто знает, кто знает, — неожиданно ответил отец. — Мне вчера пришло благодарственное письмо из Министерства полиции с поздравлениями, что я вырастил такую храбрую дочь. И грамотой для тебя, в которой говорится, что ты награждаешься за то, что уничтожила главаря жестокой банды. Рад видеть, что ты вся в меня. Насколько я помню, основным возражением было то, что Гейберт Эрих внеклановый, — недоверчиво сказала Вилли. «Он не внеклановый», — также ворчливо отозвался отец. «Когда ты отказалась перестать встречаться с ним, я по своим каналам через старых должников в Вестнице все узнал». А вчера, когда получил ласточку от тебя, что вы поженились, раскопал старые бумаги. Вот». И он взял у одного из сыновей большой бумажный конверт, набитый бумагами, и сунул его Гроулу. «Посмотри, зятек, мне эти документы стоили немало прощенных долгов». Пока Гроул просматривал документы, сжимая зубы, Олаф продолжал. «Лет 30 назад в Вестнице была попытка государственного переворота. Несколько кланов пытались сместить действующего вожака вожаков. Про это никто не знает, кроме дипломатов. Свою прессу оборотни держат в жесткой узде. Но какие-то слухи по кланам, живущим вне Вестницы, как мы, например, конечно, прокатились. Бунт подавили, и начались зачистки непокорных кланов. Один из небольших кланов, Виндек, был полностью уничтожен, хотя потом, через несколько лет, оказалось, что они не были ни в чем замешаны». Гроул смотрел на фотографию двух молодых счастливых оборотней. Мать держала на руках крошечного щенка, отец обнимал ее за плечи и чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. «Это твои родители», — подтвердил тесть. «Их звали Текс и Вина. Они погибли при штурме замка вожака, твоего деда. Но мне удалось найти старую служанку-людинку, жившую в клане, и она рассказала, что за полчаса до штурма молодая Вина ушла в портал с новорожденным ребенком на руках, а вернулась без него. Сказала, что действовала тихо и оставила ребенка с вещами и приданым у дома старой арчанки, а орки хорошо заботятся о детях. И что пусть лучше ты будешь без имени и фамилии, зато живой». «Но Грин нашел тебя раньше», — всхлипнула Вилли. Гроул перебирал фотографии и документы, едва сдерживая слезы. «Клан Виндек реабилитировали, а тех, кто их оболгал, уничтожили», — продолжил старый вожак. «Так что ты вполне можешь вступить в наследство, зять. У тебя есть земли и замок». «Мне ничего не нужно», — глухо ответил Гроул. «Ну, тогда я, как твой тесть, вполне могу взять их под свое управление», — не смутился Олаф. «До совершеннолетия твоего сына. Ты подумай, подумай». Вилда укоризненно посмотрела на отца, да и Гроул поднял голову. «Я подумаю. И спасибо», — сказал он с трудом, — «за то, что нашли все это. Теперь я хотя бы знаю, кто я». «Но почему ты мне про это не говорил, папа?» — возмущенно поинтересовалась Вилда. «Зачем?» — не смутился Хедвик. «Вы уже расстались, тебе это было без надобности. А теперь...» — он довольно потер руки... «Будем готовиться к свадьбе». «Я уже замужем, папа», — напомнила Вилли. «Окрестные кланы об этом не знают», — отмахнулся вожак. «Пусть церемония была, но как же праздник? Нет, Олаф Хедвик выдает замуж дочь, и все должно быть на высоте». Вилли покачала головой, подошла к отцу и обняла его. «Ради твоей репутации мы потерпим», — сказала она. «Да, Гейб?» «Ради уважения тестю, да». Коротко кивнул он. «Но не увлекайся, папа», — попросила она кротко. «Ладно, ладно», — ворчливо отмахнулся он. «Будем гулять 3 дня, а не 7. Так уж и быть». «Хватит болтать, Ольф», — вмешалась Мита, решительно поднимая зятя за плечо и подталкивая его к плотно заставленному кушаньями столу. «Дети с дороги, голодные, а ты их все разговорами кормишь. Бедная Вилда совсем исхудала с этими переживаниями. За стол! Пока не остыло. Быстро, быстро!» Ольф Хедвик был хозяином долины, но весь клан знал, кто хозяин в доме Ольфа Хедвига. Однако вожак сдержал слово. Долина оборотней гудела и праздновала следующие 3 дня.